Глава 16. Менандр поступил правильно, избрав себе в собеседники буддиста. Царь-иностранец с самого начала оказался за рамками индуизма. Ведь будь то даже правитель, если от рождения он не принадлежал какой-либо из индийских каст, что бы он ни делал, индуизм его не принимал. Хонда же впервые столкнулся с идеями круговорота человеческого существования еще 30 лет тому назад, услышав в усадьбе Киаки Мацугае проповедь настоятельницы храма Гэсюдзи. Он начал самостоятельно читать во французском переводе свод законов Ману, составленный в период между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. Этот труд унаследовал идею круговорота жизни, которая возникла в восьмом веке до нашей эры и окончательно оформилась в последовавшую затем эпоху Упанишад. Упанишады провозгласили тождество Брахмана и Атмана, космического и индивидуального. Одна из них гласит: «Поистине, человек, свершавший добро, станет добром, свершавший зло – злом. На почве чистых поступков взрастет чистота, на почве дурных – грязь. Поэтому сказано: человек составлен из желаний. Желания определяют намерение, намерение – деяние, на деяниях покоится круговорот жизни». По существу, то, что Хонда ощутил в Бенаресе, было заложено значительно раньше. Тогда, когда 19-летний юноша с таким увлечением читал «Свод законов Ману». Эта книга охватывала все – религию, мораль, нравы, закон, рассказывала о сотворении мира и земли, о круговороте жизни. Заботами прозорливых англичан она в период английского правления в Индии по-прежнему воспринималась индуистами как сборник действующих законов. Перечитав ее, Хонда снова, как и тогда в Бенаресе, прикоснулся к источнику радости и восхищения. А еще свод законов Ману во внушительном первом разделе живописал рождение отца вселенной Брахмы. Отбросивший хаос тьмы, блистающий верховный бог сотворил прежде воду, в воду бросил семя, семя выросло и воссияло, будто солнце, золотым яйцом. Через год бог разбил яйцо, и появился Брахма. Воды Ганга в Бенаресе — это та вода, которая взрастила Брахму. Дхармы, обусловливавшие цепь возрождений как черты всякой властвующей над телом натуры, в своде законов Ману были разделены на три вида в зависимости от того, к какому возрождению приводили. Мудрая натура — радостная, спокойная, наполненная чисто сияющими чувствами, возродится в Боге. Неразумная натура, практичная, нерешительная, выполняющая бесполезную работу и склонная к чувственным удовольствиям, продолжится в человеке. Ленивая, апатичная, жестокая, нечестивая, злодейская натура возродится в облике скота. Грехи, которые вели к возрождению в облике скота, были описаны самым детальным образом. Убийца Брахмана будет ждать нового появления на свет в чреве собаки, свиньи, ослицы, коровы, козы или в птице. Брахман, укравший деньги у Брахмана, тысячу раз должен пройти через личину паука, змеи, ящерицы и живущих в воде существ, напавший на лежавшего в постели мудреца, 100 раз возродится в траве, кусте, лиане или в хищнике, укравший зерно станет мышью, мед — оводом, тот, кто украдет молоко, возродится в птице, приправу — в собаке, укравший мясо станет черным грифом, а жирное мясо — бакланом, Укравший соль будет в следующем рождении сверчком, укравший шелк – бородатой куропаткой, а укравший льняную ткань – лягушкой, укравший хлопковую ткань – будет журавлем, укравший корову – огромной ящерицей, укравший благовоние станет мускусной крысой, укравший овощи павлином, укравший огонь станет цаплей, укравший домашнюю утварь будет в следующем рождении пчелой, а укравший лошадь тигром, укравший женщину станет медведем, укравший воду станет кукушкой, а укравший фрукт обезьяной.